Глава вторая. Пятница, 8 апреля. В начале 9 утра Соня Мудик и Еркер Хольмберг прибыли на Гетеборгский центральный вокзал. Бубланский позвонил им и передал новые инструкции. Ехать не в Госеберг, а взять такси и отправиться на площадь Эрнста фон Теля, к стадиону Нёа-Уллеви, в управление уголовной полиции Лена Вестра-Гёталанд. Эрнст фон Тель, шведский юрист, в 1930-е годы был шефом полиции Гетеборга. Почти целый час они ждали, пока из Госеберга не вернулись инспектор Орландер вместе с Микаэлем Блумквистом. Журналист поздоровался с Соней Мудик, с которой уже встречался раньше, и пожал руку Еркеру Хольмбергу. Затем к Орландеру подошел еще один коллега. Его отчет о поисках Рональда Нидермана оказался кратким. «Мы собрали поисковую группу, подчиненную полиции Лена. Разумеется, объявлен розыск в масштабе всей страны. В 6 утра мы обнаружили в Алингсосе угнанную полицейскую машину. Там след обрывается. Мы подозреваем, что преступник поменял транспортное средство, правда, пока никаких новых заявлений об угоне автомобилей не поступало». «А как обстоят дела с масс-медиа?» — спросила Соня Мудик и, словно извиняясь, бросила взгляд на Блумквиста. «Всем уже известно об убийстве полицейского. На 10 утра мы назначили пресс-конференцию». «Кто-нибудь в курсе, как обстоят дела у Лизбет Саландер?» — спросил Микаэль. Поиски Нидермана его не слишком интересовали. Ночью ее прооперировали, извлекли из головы пулю, но она все еще без сознания. И каковы прогнозы? Ну, вообще-то, пока она не придет в себя, не стоит спешить с выводами. Хирург, который ее оперировал, надеется на благоприятный исход, если не возникнет осложнений. «А что с Золоченко?» «С Золоченко?» — переспросил коллега Эрландера, пока еще не посвященный во все детали этой истории. «Речь идет о Карле Акселе Бодине». Его тоже прооперировали, он получил тяжелые травмы, одну черепно-мозговую и одну под коленной чашечкой. Травмы, конечно, тяжелые, но опасности для жизни не представляют. Микаэль кивнул. «У вас усталый вид», — сказала Соня Мудик. «Да уж, я третьи сутки на ногах». «Он заснул прямо в машине по пути из Носебру», — сказал Орландер. — «Вы в состоянии рассказать всю историю от начала и до самого конца?» — спросил Хольмберг. — «Похоже, что частные детективы переигрывают полицию со счетом примерно 3-0». Микаэль вежливо улыбнулся. — «Хотел бы я услышать такое из уст Бублански». Они отправились позавтракать в кафетерий, который находился прямо тут же в здании полиции. Целых полчаса Микаэль рассказывал, как он шаг за шагом по крупицам собирал досье на Золоченко. Когда журналист закончил, полицейские погрузились в размышления. «В нашей истории имеются несостыковки», — подытожил Еркер Хольмберг. «Вполне возможно», — отозвался Микаэль. «Вы не объяснили, каким образом получили доступ к засекреченным рапортам СЭПО о Золоченко?» Блумквист кивнул. «Я обнаружил их вчера дома у Лизбет Саландер, когда в конце концов выяснил, где она скрывается. А она, в свою очередь, скорее всего, отрыла их на даче у адвоката Нильса Бьюрмана». «Значит, вы обнаружили место, где пряталась Саландер?» — спросила Соня Мудик. Микаэль снова кивнул. «И что же?» «Этот адрес вам придется выяснять самим. Лизбет приложила немало усилий, чтобы обеспечить себе укрытие, и я не намерен его сдавать вам». Мудик и Хольмберг нахмурились. «Микаэль, но ведь речь идет о расследовании убийства», — напомнила Соня. «Разве вы еще не поняли, что Лизбет Саландер невиновна и что полиция самым неподобающим образом попрала ее право на защиту частной жизни? Лига лесбиянок-сатанисток — самая невинная выдумка о ней. Если Лизбет захочет сообщить вам, где живет, то, не сомневаюсь, она это сделает». «И все же я никак не возьму в толк», — недоумевал Хольмберг. «Какое отношение ко всем этим событиям имеет Бьюрман? Вы говорите, что все началось именно с него, потому что он связался с Золоченко и заказал ему убить Саландер. Ну, ему-то это зачем понадобилось?» Микаэль надолго замолчал, потом сказал: «Могу только повторить, что он нанял Золоченко, чтобы убить Лизбет Саландер. По их плану она должна была оказаться в том складе под Нюкварном. Но ведь он был ее опекуном. Какой у него был мотив для ее убийства?» «Это сложный вопрос. Объясните». «У него имелась веская причина. Лизбет кое-что разузнала о нем. Она представляла угрозу для его репутации и благополучия. Что же он такого натворил? Мне кажется, будет лучше, если мы предоставим пролить на это свет самой Лизбет». Блумквист перехватил взгляд Хольмберга. «Попробуй угадать», — предложила Соня Мудик. Бьюрман предпринял что-то против своей подопечной. Микаэль кивнул. «Предположим, что он подверг ее какой-то форме сексуального насилия». Журналист пожал плечами и уклонился от комментариев. «Вам известно о татуировке на животе Бьюрмана?» «О татуировке?» «У него на животе красовалась любительская татуировка с надписью «Я садистская свинья, подонок и насильник». Мы долго размышляли над тем, откуда она взялась». Микаэль расхохотался. «В чем дело?» «Долго же я ломал голову над тем, как именно решила отомстить Лизбет. Но, понимаете ли, я не стану это с вами обсуждать, по той же причине, что и прежде. Речь снова идет о ее частной жизни. Против Лизбет совершили преступление, она оказалась в роли жертвы, и только ей самой решать, что предавать огласке, а о чем умолчать. Сори». Он пожал плечами, словно извиняясь. «О фактах насилия нужно сообщать в полицию», — сказала Соня Мудик. «Согласен. Однако преступление совершили 2 года назад, а Лизбет все еще не сообщила о нем полиции. Стало быть, она не собирается этого делать. Я могу сколько угодно не соглашаться с ней по существу дела, но она должна решить все сама. И потом...» «Да. У нее нет особых резонов доверять полиции. В последний раз, когда она попыталась объяснить, какая скотина и свинья этот Золоченко, ее упекли в психиатрическую клинику». В пятницу около 9:00 утра начальник розыскной группы Ян Бубланский вошел в кабинет Рикарда Экстрема, который возглавлял предварительное следствие. Тот предложил ему сесть в кресло для посетителей, поправил очки и провел рукой по ухоженной бородке. Он очень напрягся. Ему казалось, что ситуация вышла из-под контроля. Целый месяц Экстрем охотился за Лизбет Саландер. Он в деталях описывал ее как маргинальную личность и психопатку, представлявшую опасность для общества. Сливал в масс-медиа информацию, которая помогла бы ему в предстоящем судебном процессе. Все, казалось, складывалось хорошо. По правде сказать, он ни на минуту не сомневался в том, что Лизбет Саландер действительно виновна в тройном убийстве и что судебный процесс станет пропагандистским спектаклем, в котором ему выпадет роль главного героя. Но потом кто-то передернул все карты, откуда-то вылез совершенно другой якобы убийца. И тогда так талантливо срежиссированный спектакль из драмы превратился в фарс. Проклятая Саландер. «Похоже, мы угодили в какую-то чертовню», — сказал Экстрем. «Что тебе удалось разузнать за утро?» Рональда Нидермана объявили в розыск, но он по-прежнему разгуливает на свободе. Пока он разыскивается лишь за убийство полицейского Гуннара Андерсона. Хотя, похоже, нам следует инкриминировать ему еще и те 3 убийства в Стокгольме. Может, тебе стоит поговорить с журналистами?» Бубланский предложил созвать пресс-конференцию исключительно для того, чтобы насолить Экстрему. Тот как раз ненавидел пресс-конференции. «Думаю, с этим мы можем пока подождать», — поспешно сказал Экстрем. Бубланский с трудом сдерживал улыбку. «Собственно говоря, этим должна заниматься полиция Гетеборга», — уточнил Экстрем. «А у нас в Гетеборге находятся Соня Мудик и Яркер Хольмберг. Они уже работают в паре. Мы пока знаем об этом деле слишком мало, так что с пресс-конференцией не следует спешить», — довольно резко сказал Экстрем. «Но я хотел бы узнать, насколько ты уверен в том, что Нидерман действительно причастен к убийствам в Стокгольме?» «Я в этом просто убежден. Мне подсказывает эта профессиональная интуиция. Но у нас хромает доказательная база. Нет ни свидетелей убийств, ни вещественных доказательств. Магги Лундин и Сонни Ньеменин из мотоклуба «Свавельшо МК» отказываются давать показания и притворяются, что никогда не слышали о Нидермане. Но за убийство полицейского Гуннара Андерсона его, конечно же, посадят. «Вот именно», — сказал Экстрем. «Самое главное сейчас убийство полицейского. Но скажи-ка мне, неужели ничего не указывает на причастность Саландер к тем убийствам? И не можем ли мы предположить, что она совершила их на пару с Нидерманом?» «Сомневаюсь. Я воздержался бы и не стал бы придавать эту версию огласке». «Но тогда какая связь между Лизбет Саландер и этими событиями?» «Это чрезвычайно запутанная история. Микаэль Блумквист, например, с самого начала утверждал, что все дело в персонаже по имени Зала, в Александре Золоченко». При упоминании имени Микаэля Блумквиста прокурор Экстрем вздрогнул. «Зала, перебежавший к нам во времена Холодной войны, русский наемный убийца», — продолжал меж тем Бубланский. «Он появился здесь в 70-е годы и тогда же сошелся с женщиной, которая родила ему дочь Лизбет. Жил под прикрытием некой группировки из СЭПО, занимался темными делишками и ничего и никого не боялся. Некий полицейский из СЭПО проследил за тем, чтобы Лизбет Саландер поместили в детскую психиатрическую клинику, когда она в 13-летнем возрасте угрожала разоблачить Золоченко». «Да, похоже, это очень мутная история. Вряд ли мы сможем придать огласке такую информацию. Насколько я понимаю, все сведения о Золоченко засекречены. И тем не менее, так оно и есть. У меня тут документы. Можно мне на них взглянуть?» Бубланский протянул ему папку с полицейскими отчетами от 1991 года. Экстрем внимательно разглядывал штамп, означавший, что на сведения наложен гриф секретности и регистрационный номер, который, несомненно, принадлежал службе государственной безопасности Швеции. Он бегло перелистал папку, содержащую почти 100 страниц, пробежал глазами несколько случайных фрагментов и отложил ее в сторону. «Нам следует пока придержать это дело, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Значит, Лизбет Саландер упекли в психушку за то, что она пыталась убить собственного отца, этого самого Золоченко, а теперь она шарахнула его топором по башке. Конечно, это следует квалифицировать как попытку убийства. К тому же ее необходимо задержать за то, что она стреляла в маги Лундина в Сталлархольме». «Ты можешь задерживать кого угодно, но я бы на твоем месте действовал с оглядкой. Если вся эта история с СЭПО выйдет на свет Божий, грянет жуткий скандал». Бубланский пожал плечами. «Его обязанность — раскрывать преступления, а до скандалов ему нет никакого дела». «А что же этот мерзавец из СЭПО, Гуннар Бьорк? Что нам известно о нем? Какую он играл роль?» «Он одно из главных действующих лиц. В данный момент он взял больничный по поводу межпозвонковой грыжи и живет в Смодаларио». «Ладно, по поводу СЭПа мы пока не будем суетиться. Сейчас речь идет об убийстве полицейского, и все. Не будем раздувать нездоровую сенсацию. Но умолчать о том, что случилось, нам теперь тоже не удастся». «Что ты имеешь в виду?» «Я отправил Курта Свенсона, чтобы он привез Бьорка на допрос». Бубланский посмотрел на часы. «Вероятно, как раз сейчас он к нему прибыл». «Что?» «Вообще-то я и сам бы с удовольствием съездил в Смодаларио, но не смог из-за убийства полицейского». «Но я не давал санкции на арест Бьорка». «Так оно и есть, но речь не идет об аресте. Я пригласил его на допрос». «Мне это не нравится». Бубланский подался к нему и сказал с доверительным видом. «Понимаешь ли, в чем дело, Рикард? Лизбет Саландер с самого детства подвергалась целой серии противоправных действий. Я хочу покончить с этим. Безусловно, ты вправе отстранить меня от руководства расследованием, но в таком случае я буду вынужден подать рапорт». Рикард Экстрем выглядел так, словно проглотил что-то кислое. Заместитель начальника отдела службы государственной безопасности по работе с иностранцами Гуннар Бьорк находился на больничном. он открыл дверь летнего дома в Смодаларио и увидел атлетически сложенного, коротко стриженного блондина в черной кожаной куртке. «Я ищу Гуннара Бьорка. Это я. Курт Свенсон, уголовная полиция Лена». Незнакомец показал удостоверение. «И что же? Вас приглашают явиться на Кунгсхольмен, чтобы помочь полиции в расследовании дела Лизбет Саландер». «Думаю, что это какое-то недоразумение». «Никакого недоразумения», — сказал Курт Свенсон. «Уверен, что вы ошиблись. Я тоже полицейский. По-моему, вам следует выяснить все у вашего начальника. Именно мой начальник и хочет с вами побеседовать. Я должен позвонить. Вы сможете позвонить с Кунгсхольмена». Гуннар Бьорк вдруг почувствовал, что он не в состоянии сопротивляться. Все-таки это случилось. Теперь эта история станет достоянием гласности. Проклятый Блумквист, проклятая Саландер. «Я арестован?» — спросил он. «Пока нет, но мы можем постараться, если вы настаиваете». «Нет-нет, я, конечно, поеду. Разумеется, я хочу помочь своим коллегам». «Вот и славно», — сказал Курт Свенсон, проходя в дом. Пока Гуннар Бьорк надевал верхнюю одежду и выключал кофеварку, полицейский не спускал с него глаз. В 11 утра Микаэль Блумквист сообразил, что взятая им на прокат машина так и осталась стоять за скотным двором на въезде в Госеберг, а он настолько измотан, что уже не в силах ехать за ней. Представить, что он смог бы пригнать ее, не являя собой опасности для дорожного движения, было выше его сил. Журналист посоветовался с инспектором Маркусом Эрландером, и тот великодушно предложил ему помощь. Криминалисты из Гетеборга пригонят машину, когда будут возвращаться домой. «Считайте это компенсацией за то, как грубо с вами обошлись нынешней ночью». Микаэль кивнул, взял такси и поехал в гостиницу «Сити Отель» на Лоренсбергсгаттен рядом с авеню. Он оплатил себе одноместный номер, 800 крон за ночь, поднялся наверх и разделся. Затем сел на покрывало, вытащил из внутреннего кармана куртки мини-компьютер Лизбет Саландер Palm Tungsten T3 и повертел его в руках. Блумквист не переставал удивляться, что устройство не конфисковали, когда его обыскивал комиссар Томас Польсон. Скорее всего, тот решил, что компьютер принадлежит Микаэлю. Повезло же ему, что его не отвезли в следственный изолятор, а уж там бы его обыскали и все конфисковали бы, это точно. Блумквист призадумался, а затем спрятал Palm Tungsten T3 в отделение своей сумки для ноутбука, где уже лежал CD-диск Лизбет с пометкой «Бьюрман», который Польсон тоже не заметил. При этом Микаэль понимал, что с чисто юридической точки зрения он скрывает улики, но Лизбет, скорее всего, не захотела бы, чтобы эти вещи попали в чьи-нибудь руки. Он включил мобильник и, убедившись, что аккумулятор почти полностью разрядился, подключил зарядное устройство к сети. Затем позвонил сестре, адвокату Аннике Джанини. «Привет, сестренка! Ты в курсе относительно ночного убийства полицейского?» — сразу же спросила Анника. Блумквист кратко объяснил, что случилось. «Вот как. Значит, Саландер в реанимации». «Точно. Только когда она очнется, мы узнаем, насколько серьезно она пострадала. Но ей будет нужен адвокат». Анника немного подумала. «Ты считаешь, она захочет воспользоваться моими услугами?» «Скорее всего, она вообще не захочет адвоката. Лизбет не из тех, кто обращается за помощью. Похоже, ей нужен адвокат по уголовным делам. Я хочу взглянуть на те документы, что у тебя есть. Поговори с Эрикой Бергер, она сделает тебе копию». После разговора с сестрой Микаэль позвонил Эрике Бергер. По мобильному она не ответила, и Блумквист набрал ее номер в редакции «Миллениума». К телефону подошел Хенри Кортес и сообщил, что Эрики сейчас нет на месте. Микаэль вкратце объяснил, что произошло, и попросил его передать информацию главному редактору «Миллениума». «Окей, что мы должны делать?» — спросил Кортес. «Сегодня ничего, мне нужно выспаться. Если ничего непредвиденного не случится, завтра я приеду в Стокгольм. «Миллениум» напечатает свою версию событий в следующем номере, так что у нас почти месяц времени». После разговора Блумквист бросился в постель и буквально через полминуты уснул. Моника Спонгберг, заместитель начальника регионального полицейского управления, постучала ручкой по стакану с минералкой, требуя тишины. В ее кабинете за столом для совещаний расселись 10 человек, 3 женщины и 7 мужчин. Здесь присутствовали начальник отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями, его заместитель, 3 инспектора уголовной полиции, в их числе и Маркус Эрландер, а также пресс-секретарь полицейского управления Гетеборга. На совещание вызвали также руководителя отдела предварительного следствия Агнето Ервас из прокуратуры, а также инспекторов уголовной полиции Стокгольма Соню Мудик и Еркера Хольмберга. Коллег из столицы пригласили, чтобы продемонстрировать готовность к сотрудничеству и, возможно, чтобы показать им, как следует проводить образцовое полицейское расследование. Спонгберг, которая часто оказывалась единственной женщиной в мужском окружении, славилась тем, что не тратит время на формальности и гламурные фразы. Она объявила, что шеф регионального полицейского управления находится в командировке на конференции Европола в Мадриде. Ему уже сообщили об убийстве полицейского, и он прервал свою поездку, но назад ожидается лишь поздно вечером. Затем она обратилась к начальнику отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями Андерсу Персону и попросила его коротко охарактеризовать ситуацию. «С момента убийства нашего коллеги Гуннара Андерсона на дороге в Носебру прошло чуть больше 10 часов. Мы уже знаем имя убийцы – Рональд Нидерман, но у нас по-прежнему нет его фотоизображения. В Стокгольме есть его фотография 20-летней давности, нам представил ее Паоло Роберто, но от нее мало толку», – сказал Еркер Хольмберг. «Окей. Как известно, он угнал полицейскую машину, которую обнаружили утром в Алингсосе. Она стояла в переулке примерно в 350 метрах от железнодорожной станции. В течение утра никто в этом районе не заявлял об угоне машин. Какие меры предприняты? Мы проверяем поезда, прибывающие в Стокгольм и Мальмё. Объявлен общегосударственный розыск и оповещена полиция Норвегии и Дании. На данный момент около 30 полицейских непосредственно занимаются расследованием, так что мы начеку. И что же, никаких следов пока нет. Но типа с такой специфической внешностью, как у Нидермана, не так уж и сложно будет опознать. А кто-нибудь знает, как состояние Фредрика Торстенсона?» — спросил один из инспекторов отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. «Он находится в Сальгренской больнице. Получил тяжелые травмы, примерно как после дорожно-транспортного происшествия. Невозможно представить себе, что такие увечья можно нанести человеческими руками. У него переломы ног и ребер, и к тому же поврежден шейный позвонок. Есть риск, что он может остаться частично парализованным». Все на несколько секунд задумались о плачевной ситуации с коллегой, а потом Спонгберг обратился к Эрландеру. «Но что же на самом деле случилось в Госеберге?» «В Госеберге случился Томас Польсон». В зале раздался дружный стон. «Неужели не найдется какой-нибудь смельчак, который отправит его на пенсию? Он ведь просто настоящее стихийное бедствие». «Я очень хорошо знаю Польсона», — сказала Моника Спонгберг. «Но в последние, скажем, 2 года я не слышала, чтобы кто-нибудь на него жаловался. Тамошний начальник полиции — старый приятель Польсона и, скорее всего, прикрывал его, возможно, даже из лучших побуждений. Скорее всего, он пытался ему помочь, и я говорю это без всякой иронии. Но сегодня ночью Польсон вел себя настолько неадекватно, что некоторые из его коллег даже подали рапорты. Что конкретно он натворил?» Маркус Эрландер метнул беглый взгляд на Соню Мудик и Еркера Хольмберга. Ему явно не хотелось выпячивать дефекты в работе своей конторы перед столичными коллегами. «Самым диким кажется то, что он велел коллеге из технического отдела заняться инвентаризацией дровяного сарая, где мы обнаружили этого типа, Золоченко». «Инвентаризацией?» — переспросила Спонгберг. «Да, то есть ему хотелось точно знать, сколько там поленьев, чтобы корректно составить рапорт». Все потрясенно замолчали, а Эрландер поспешно продолжил. «Сегодня утром стало известно, что Польсон принимает, по крайней мере, два психофармакологических препарата – Ксанор и Эфексор. На самом деле ему полагается находиться на больничном, но он скрывал свое состояние от окружающих. «О каком состоянии идет речь?» — строго спросила Спонгберг. «Чем именно он болеет, я, естественно, не знаю, это врачебная тайна, но препараты, которые он принимает, являются, с одной стороны, сильными антидепрессантами, с другой — стимуляторами, так что сегодня ночью он просто-напросто перебрал с таблетками». «О, Господи!» Спонгберг с трудом удержалась, чтобы не выругаться. Она помрачнела, как туча, вернее, как та буря, которая на рассвете накрыла Гетеборг. «Пришлите Польсона ко мне, и немедленно!» Теперь сделать это будет не так-то просто. Утром у него началась истерика, и его увезли в больницу с диагнозом переутомления. «Нам просто-напросто катастрофически не повезло, что на дежурстве оказался именно он». «Я хотел бы уточнить», — сказал шеф отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. «Ведь именно Польсон арестовал ночью Микаэля Блумквиста. Он составил рапорт и обвинил его в оскорблении, упорном сопротивлении сотруднику полиции и незаконном ношении оружия. А что говорит сам Блумквист? Он не отрицает, что оскорбления имели место, но утверждает, что действовал в целях необходимой обороны». Он объясняет, что лишь пытался помешать Торстенсону и Андерсону самостоятельно арестовывать Нидермана, поэтому и употреблял резкие выражения. «А свидетели есть? Полицейские Торстенсон и Андерсон. Честно говоря, я ни на секунду не поверю в обвинение в упорном сопротивлении. Это обыкновенное встречное обвинение с целью предвосхитить жалобу со стороны Блумквиста. Неужели сам Блумквист смог в одиночку скрутить Нидермана?» — спросила прокурор Агнета Ервас. «Под угрозой применения оружия». «Значит, у Блумквиста было оружие. Тогда его задержали по делу. Но где он раздобыл оружие?» Об этом Блумквист отказывается говорить, пока не посоветуется со своим адвокатом. Но Польсон арестовал Блумквиста как раз в тот самый момент, когда тот пытался сдать оружие полиции. «Могу я внести неформальное предложение?» — осторожно спросила Соня Мудик. Все взгляды устремились к ней. «Я много раз встречалась с Микаэлем Блумквистом во время расследования, и у меня сложилось впечатление, что он, хоть и журналист, но вполне трезвая и здравомыслящая личность. Очевидно, решение о возбуждении дела будете принимать вы». Она посмотрела на Агнету Ервас, так и внула. «В таком случае я полагаю, что вы не станете ему инкриминировать оскорбление и оказание сопротивления. Это было бы по меньшей мере неразумно». «Возможно, вы и правы, но незаконное ношение оружия — серьезное преступление». «Я бы пока отложила обвинение против Блумквиста, ведь он самостоятельно расследовал эту историю, шаг за шагом, и на несколько шагов опередил полицию». И для нашей репутации, и в интересах дела будет гораздо полезнее сотрудничать с ним, сохранив хорошие отношения, чем дать ему возможность раскритиковать полицию в средствах массовой информации. Она замолчала. Через несколько секунд Маркус Эрландер откашлялся. Раз уж Соня Мудик рискнула выступить, то и ему не следует отсиживаться. «Я тоже так считаю. Блумквист и мне кажется здравомыслящим человеком. Я даже просил у него прощения за то, как с ним обращались сегодня ночью. Он, похоже, готов забыть про этот эпизод. И вообще он держится с достоинством. Он вычислил место жительства Лизбет Саландер, но отказывается его называть. Он не боится дискутировать с полицией. Учитывая его позицию и его авторитет, любое его заявление в масс-медиа прозвучит не менее весомо, чем любые инсинуации со стороны Польсона. Но ведь он отказывается передать полиции информацию о Саландер. Да, он считает, что нам придется добывать информацию у нее самой. «А о каком оружии идет речь?» — спросила Ервас. «О пистолете Кольт 1911 Government. Номер серии неизвестен». «Я отправил пистолет на экспертизу, и мы пока не знаем, использовали ли его в каких-либо инцидентах на территории Швеции. Если окажется, что да, тогда это меняет дело». Моника Спонгберг подняла карандаш. «Агнета, тебе самой придется решать, инициировать ли предварительное следствие в отношении Блумквиста. Я бы предложила дождаться отчета экспертов. А пока нам пора двигаться дальше. Этот тип — Золоченко. Что вы в Стокгольме о нем знаете? В том-то и дело, что до вчерашнего дня мы ровным счетом ничего не слышали ни о Золоченко, ни о Нидермане, — ответила Соня Мудик. Мне показалось, что вы разыскиваете у себя банду сатанисток-лесбиянок, — сказал один из гетеборгских полицейских. Кое-кто из присутствующих улыбнулся. Яркер Хольмберг опустил глаза, и отвечать пришлось Соне Мудик. «Между нами говоря, у нас в отделе есть собственный Томас Польсон, и история с бандой сатанисток-лесбиянок всплыла как побочный след, и именно по его инициативе». Затем Мудик и Хольмберг с полчаса рассказывали о сведениях, которые удалось раздобыть в процессе расследования. Когда они закончили, за столом надолго воцарилось молчание. «Если насчет Гуннара Бьорка все подтвердится, то СЭПО это дорого станет», — подытожил заместитель начальника отдела по борьбе с особо опасными преступлениями. Все присутствующие дружно закивали. Агнета Ервас подняла руку. «Насколько я понимаю, ваши подозрения в основном построены на предположениях и косвенных уликах. Но меня, как прокурора, беспокоит ситуация с реальными доказательствами». «Мы понимаем», — сказал Яркер Хольмберг. «В общих чертах мы представляем себе, что произошло, но у нас имеется целый ряд вопросов, на которые следовало бы получить ответы». «Насколько я поняла, вы занимаетесь эксгумационными раскопками в Нюкварне, под Сёдертелье», — сказала Спонгберг. «О скольких же убийствах, собственно говоря, идет речь?» Яркер Хольмберг моргнул. «Мы начали с трех убийств в Стокгольме, по подозрению в которых разыскивалась Лизбет Саландер. Были убиты адвокат Бьюрман, журналист Даг Свенсон и докторантка Мия Бергман. В лесу, возле склада под Нюкварном, на данный момент обнаружены три захоронения. В одном из них мы нашли расчлененные останки известного наркоторговца и вора. В могиле номер два находится пока неопознанная женщина. Третью могилу мы пока еще не успели обследовать, и, похоже, она самая старая. Помимо этого, Микаэль Блумквист обнаружил связь последних событий с убийством проститутки из Сёдертелье, о котором стало известно несколько месяцев назад. Значит, вместе с полицейским Гуннаром Андерсоном в Госеберге речь идет по меньшей мере о восьми жертвах. Это просто устрашающая статистика. Неужели мы подозреваем во всех убийствах Нидермана? Тогда он просто самый настоящий отморозок и серийный убийца. Соня Мудик и Яркер Хольмберг обменялись выразительными взглядами. Теперь им придется до конца отстаивать свою версию. Слово взяла Соня Мудик. «Нам пока не хватает доказательной базы, и тем не менее я и мой шеф, инспектор уголовной полиции Ян Бубланский, в целом согласны с Блумквистом в том, что первые три убийства совершил Нидерман. Это означает, что Саландер невиновна. Что касается могил в Нюкварне, то можно сказать, Нидерман связан с этим местом, и об этом свидетельствует похищение Мириам Ву, подруги Лизбет Саландер. Без сомнения, ей уготовили место в четвертой могиле. Но здание склада принадлежит родственнице главы мотоклуба «Свавельшо МК». И пока останки не идентифицированы, делать выводы преждевременно. А вор, которого вы опознали? Кеннет Густавсон, 44 года, все знали его как наркоторговца. Начиная с подросткового возраста, был не в ладах с законом. Интуиция подсказывает мне, что речь идет о каких-то внутренних конфликтах. Мотоклуб из Свавельшо причастен к самым разным преступлениям и, в частности, к дистрибуции метамфетамина. Люди, не поладившиеся с Вавельшо МК, вполне могли лечь на это кладбище. Но что? Та проститутка, убитая в Сёдертелье, 22-летняя Ирина Петрова. И что с ней? Вскрытие показало, что ее забили с особой жестокостью, причем такие травмы обычно наносятся бейсбольной битой или чем-то похожим. Правда, характер повреждения неоднозначен, и патологоанатом так и не смог точно определить, какой именно инструмент использовал преступник. но, со слов Блумквиста, травмы Ирины Петровой вполне могли быть нанесены голыми руками. Это мог быть Нидерман? Вполне возможно, но доказательств у нас пока нет. «Ну и как же нам действовать дальше?» — спросила Спонгберг. «Мне нужно пообщаться с Бубланским. Ну, естественно, следующий шаг — допрос Золоченко. Мы выясним, что ему известно об убийствах в Стокгольме, а уж вы постараетесь задержать Нидермана». Один из инспекторов Гетеборгского отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями поднял палец. «А можно узнать, что обнаружили на хуторе Госеберг?» «Не так уж и много. Мы нашли 4 единицы стрелкового оружия. Пистолет «Зиг Зауэр» в разобранном виде, подготовленный к смазке, валялся на кухонном столе. Польский P-83 «Ванат» лежал на полу рядом с кухонным диваном. Кольт 1911 «Гавернмент», тот самый, который Блумквист пытался сдать Польсону. И, наконец, Браунинг 22-го калибра, который в сравнении с вышеперечисленным кажется чуть ли не детской игрушкой. Мы подозреваем, что в Саландер стреляли именно из него, поскольку она осталась жива после пулевого ранения в голову. Что-нибудь еще? Мы конфисковали сумку, в которой обнаружили примерно 200 тысяч крон. Она находилась на 2-м этаже в комнате, которую облюбовал Нидерман. Вы уверены в том, что это его комната? Там мы нашли одежду размера XXL. Золоченко носит вещи на 3 размера меньше, медиум. А есть ли какие-нибудь доказательства связи Золоченко с криминальной средой? Спросил Еркер Хольмберг. Эрландер покачал головой. Конечно, все зависит от того, идентифицируем ли мы конфискованное оружие. Но за исключением оружия и суперсовременных камер наружного наблюдения, мы не обнаружили у Золоченко ничего, что отличало бы хутор Госеберг от любой другой фермы. Обстановка в доме спартанская. Ближе к полудню в дверь постучал полицейский и передал Монике Спонгберг какую-то бумагу. Она подняла палец. «Мы получили сигнал об исчезновении человека в Алингсосе. 27-летняя медсестра стоматологического кабинета по имени Анита Касперсон выехала из дома в 7:30 утра, чтобы отвезти ребенка в детский сад, после чего должна была прибыть на свое рабочее место к 8 утра, но так и не прибыла. Она работает у частного стоматолога, который принимает пациентов примерно в 150 метрах от того места, где обнаружили угнанную полицейскую машину». Эрландер и Соня Модик одновременно посмотрели на часы. «Значит, он имеет фору в 4 часа. Какая у нее машина?» «Темно-синий Рено 91-го года выпуска. Вот номер. Нужно немедленно объявить машину в общегосударственный розыск. Сейчас Нидерман может находиться в любом месте между Осло, Мальмё и Стокгольмом». После краткой дискуссии полицейские завершили совещание, поручив допрос Золоченко, Соне Модик и Маркусу Эрландеру. Эрика Бергер вышла из своего кабинета и прошествовала в редакционную мини-кухню. Хенри Кортес нахмурился и проводил ее взглядом. Через несколько секунд она вышла оттуда с кружкой кофе в руке, вернулась к себе и закрыла дверь. Хенри Кортес даже не мог бы точно сформулировать, что его смутило. В «Миллениуме» работало не так много народу, и сотрудники редакции быстро сближались. Хенри уже 4 года работал на полставки, и за это время журнал несколько раз переживал разрушительные ураганы, особенно в тот период, когда Микаэля Блумквиста присудили к 3-месячному заключению за клевету, и журнал едва не обанкротился. На его памяти произошло убийство сотрудника журнала Дага Свенсона и его подруги Мия Бергман. Во время всех этих катаклизмов Эрика Бергер держалась как скала. Казалось, ничто не может вывести ее из равновесия. Хенри ничуть не удивился, когда Эрика позвонила и разбудила его рано утром, а потом поручила ему и Лотти Карим срочное задание. Судя по всему, дело Лизбет Саландер сдвинулось с мертвой точки, а имя Микаэля Блумквиста склонялось в связи с убийством полицейского из Гетеборга. Больше никакой информации пока не было. Лотта Карим находилась в полицейском управлении и пыталась раздобыть хоть какие-нибудь сведения. А Хенри все утро названивал всем подряд и пытался разобраться в том, что произошло ночью. Блумквист на звонки не отвечал, однако благодаря некоторым источникам Хенри удалось восстановить примерный сценарий ночных событий. Но Эрику Бергер, казалось, все происходящее вокруг ничуть не волновало. Дверь к себе в кабинет она закрывала крайне редко, лишь когда принимала посетителей или напряженно работала над какой-то темой. В это утро посетителей у нее не было, и она не работала. Хенри несколько раз заходил к ней, чтобы сообщить о новостях, и заставал ее в кресле у окна. Погруженная в себя, Эрика равнодушно взирала на людской поток на Гёте-Гатен, и его сообщения она выслушивала рассеянно. Что-то ее тяготило. Размышление Хенри прервал звонок. Открыв дверь, он увидел Аннику Джанини. С сестрой Микаэля Блумквиста он встречался несколько раз, хотя и не мог бы сказать, что знает ее близко. «Привет, Анника», — сказал Кортес, — «а Микаэля сегодня здесь нет». «Я знаю, мне нужна Эрика». Когда Анника вошла в кабинет, Эрика Бергер сидела в кресле у окна. Взглянув на посетительницу, она вернулась к реальности. «Привет, а Микаэля сегодня нет». Анника улыбнулась. «Знаю. Мне нужен отчет Бьорка о расследовании Сэпо. Микки попросил меня изучить его, чтобы впоследствии, возможно, представлять интересы Саландер». Кивнув, Эрика встала и принесла с письменного стола папку. Анника уже собиралась уходить, но, немного поколебавшись, передумала и села напротив Бергер. «Хорошо, а что происходит с тобой?» «Я собираюсь уйти из Миллениума, но пока не сказала об этом Микаэлю. Не рискнула. Он настолько увлекся этой историей Саландер, что мне так и не выпал удобный случай. Я и другим не могу ничего сообщить, не поговорив сначала с ним. Так что мне, конечно, не по себе». Анника Джанини прикусила нижнюю губу. «Поэтому ты вместо него решила поделиться со мной». «Но чем ты намерена заниматься?» «Я буду главным редактором газеты «Svenska Morgenposten». «Вот это да! В таком случае мне следует тебя поздравить. А тебе не следует рыдать и рвать на себе волосы». «Сказать по правде, я не планировала оставить Миллениум в таком раздрае, в таком хаосе. Просто мне сделали такое предложение, от которого я не смогла отказаться. Я хочу сказать, что такой шанс дважды не выпадает. Мне предложили эту должность как раз перед тем, как застрелили Дага и Мия, и мы просто сбились с ног. Я не смогла признаться, а теперь меня мучает совесть». «Понимаю тебя. И ты боишься рассказать об этом Микки. Я вообще еще никому не рассказывала. Я думала, что начну работать в Svenska Morgenposten в конце лета, и у меня еще будет время поделиться. А они теперь требуют, чтобы я приступила к работе как можно скорее». Она замолчала и посмотрела на Аннику с таким видом, будто вот-вот расплачется. «Так что практически я работаю в Миллениуме последнюю неделю. После выходных я уезжаю, а потом... Мне нужен краткосрочный отпуск, чтобы подзарядиться. А с 1 мая я уже в Svenska Morgenposten. Что ж, давай представим себе, что тебя переехал автомобиль. Тогда журнал остался бы без главного редактора и тоже без всякого предупреждения». Эрика взглянула на нее. «Но меня ведь не переехал автомобиль. Я была в полном здравии и упорно молчала несколько недель. Понимаю, что ситуация сложная, но мне кажется, что Микки, Кристер и все остальные справятся с ситуацией. И я считаю, что ты должна все им рассказать. Прямо сейчас». «Да, но твой чертов братишка торчит сегодня в Гётеборге. Он спит и не отвечает на звонки». «Знаю. Мало кому удается так успешно избегать телефонных звонков, как Микаэлю. Однако тут речь идет не о вас с Микки. Я знаю, что вы проработали вместе 20 лет или около того, что у вас складывались непростые отношения. Но тебе следует подумать о Кристере и прочих. Но Микаэль, конечно, Микки взорвется. Но если он не справится с ситуацией после 20 лет ваших отношений, тогда он не стоит того времени, что ты на него потратила. Эрика вздохнула. «Взбодрись, позови Кристера и всех остальных. Немедленно». Кристер Мальм явился на собрание, устроенное Эрикой Бергер в маленьком конференц-зале «Миллениума» в подавленном настроении. Его предупредили о собрании всего за несколько минут до начала, как раз когда он, по случаю пятницы, уже собирался покинуть редакцию пораньше. Кристер покосился на Хенри Кортеса и Лотту Карим. Они тоже казались растерянными, как и он. Ответственный секретарь редакции Малин Эриксон тоже ничего не знала, как и репортер Моника Нильсон и маркетолог Сонни Магнуссон. Не хватало только Микаэля Блумквиста, который находился в Гетеборге. «Боже, Микаэль ведь ничего не знает», — подумал Кристер. «Интересно, как он отреагирует». Эрика Бергер закончила свое выступление, и в конференц-зале воцарилась полная тишина. Мальм покачал головой, встал, обнял Эрику и поцеловал ее в щеку. «Поздравляю, Рики. Должность главного редактора Свенска Морганпостен — серьезный успех после плавания на нашей маленькой шхуне». Хенри Кортес бурно зааплодировал. Эрика подняла руки. «Стоп», — сказала она. «Сегодня я недостойна ваших аплодисментов». Она сделала короткую паузу и обвела взглядом своих немногочисленных коллег. «Послушайте, мне ужасно жаль, что все так получилось. Я еще несколько недель назад собиралась вам все рассказать. Но тут произошли эти страшные убийства, и мы потеряли голову. Микаэль с Малин работали как одержимые, и у меня просто не было подходящего случая. Поэтому так и вышло». До Малин Эриксон вдруг дошло, что в редакции не так уж и много сотрудников, и без Эрики они вряд ли справятся. Бергер всегда казалась твердыней, которой Малин всегда могла прислониться, стабильной и устойчивой в любых катаклизмах. Ничего удивительного, что этот утренний дракон нанял ее на работу. Но что же теперь будет? Эрика всегда была в «Миллениуме» ключевой фигурой. «Есть некоторые моменты, которые нам необходимо обговорить. Я понимаю, что в редакции может возникнуть невротическая обстановка. Мне бы очень хотелось этого избежать, но ничего не поделаешь. Во-первых, я оставляю «Миллениум» не полностью. Я остаюсь совладельцем журнала и буду участвовать в заседаниях правления. В то же время я полностью отказываюсь от права влиять на редакционную работу, иначе может возникнуть конфликт интересов». Кристер Мальм кивнул. Он никак не мог опомниться. «Во-вторых, официально я заканчиваю работать здесь 30 апреля, но на деле мой последний рабочий день сегодня. Всю следующую неделю, как вы знаете, я буду в отъезде. Это планировалось давно. И я решила, что не стоит возвращаться, дабы побыть у руля еще несколько дней». Она ненадолго замолчала. «Следующий номер уже готов, он существует в электронном виде. Осталось только уточнить кое-какие детали. Он станет моим последним номером, после чего к работе приступит новый главный редактор. Свое рабочее место я освобожу сегодня вечером». Все замолкли. Правление должно обдумать и решить, кто после меня станет главным редактором. Но и вам в редакции тоже надо это обсудить. «Микаэль», — предложил Кристер Мальм. «Нет, только не Микаэль. Он станет самым худшим главным редактором. Он идеальный и ответственный редактор. Он умеет вести расследование и дотягивать бездарные статьи до стадии публикации. Но в должности главного редактора он станет настоящим тормозом для журнала. Главным редактором должен быть человек дела, активный и инициативный. К тому же Микаэль склонен периодически сосредотачиваться на собственных проблемах и исчезать на целые недели. Он предназначен для чрезвычайных ситуаций, но совершенно непригоден для рутинной каждодневной работы. И вы все это знаете». Кристер Мальм кивнул. «Вы с Микаэлем прекрасно дополняли друг друга, и «Миллениум» держался за счет этого». «Не только за счет этого. Вы помните, как Микаэль почти целый год просидел в Хедестаде? Тогда «Миллениум» остался без него». И теперь журнал должен точно так же обойтись без меня». «Окей, что ты предлагаешь?» «Я предлагаю, чтобы главным редактором стал ты, Кристер». «Ни в коем случае». Кристер Мальм замахал обеими руками. Но поскольку я знала, что ты откажешься, то заготовила другую кандидатуру. Малин, ты станешь исполняющим обязанности главного редактора прямо с сегодняшнего дня». «Я?» — воскликнула Эриксон. «Именно ты. Ты проявила себя как незаменимый ответственный секретарь». «Но я... просто попробуй. Я сегодня же освобожу свой стол. В понедельник утром ты сможешь перебраться в мой кабинет. Майский номер почти готов. Мы над ним уже славно потрудились. В июне мы выпустим двойной номер, а потом у нас будет месяц отпуска. Если у тебя не получится, то в августе правление предложит кого-нибудь другого. Хенри, ты перейдешь на полную ставку и заменишь Малин на посту ответственного секретаря. К тому же вам необходимо нанять нового сотрудника. Но это уже решать вам и правлению». Она немного помолчала, задумчиво оглядывая своих коллег. «И вот еще что. Я перехожу в другую газету. Конечно, с практической точки зрения, Svenska, Morgan Posten и Millennium не конкуренты. Но я не хочу знать о содержании следующего номера ничуть не больше, чем знаю сейчас. Буквально начиная с этой секунды, вы будете все решать с Малин». «А история с Лизбет Саландер, как нам быть с ней?» — поинтересовался Хенри Кортес. «Это вам придется решать с Микаэлем. Я кое-что знаю о Саландер, но в Svenska Morgan Posten материал не попадет». Эрика чувствовала себя так, словно сбросила с души камень. «Это все», — сказала она. Сочтя свою миссию выполненной, Бергер встала и без дальнейших комментариев направилась к себе в кабинет. Подавленные тем, что их судьба так неожиданно и резко изменилась за столь короткое время, сотрудники «Миллениума» сидели, погруженные в молчание. Через час Малин Эриксон постучала в дверь кабинета Эрики. «Послушай-ка, да?» — спросила Эрика. «Сотрудники хотят кое-что тебе сказать». «Что именно? Выйди к нам сюда, в гостиную». Эрика встала и подошла к двери. Коллеги накрыли стол, торт и кофе. «Я решил, что мы еще успеем организовать тебе настоящий праздник», — сказал Кристер Малем. «Но пока придется ограничиться кофе с тортом». Впервые за этот день она улыбнулась.